322. Матерь Агни-йоги. Опыты над собою, заключающиеся в том, чтобы волею заставить себя никак не реагировать на те или иные внешние явления или воздействия, увлекательны очень и очень поучительны. Поняв их значение, можно постепенно подойти к утверждению одного из важнейших огненных качеств духа, а именно к равновесию. Невозможно его удержать, если была уже допущена реакция сознания, безразлично какая, положительная или отрицательная, на одном из полюсов. Например, достаточно прийти в восторг от какого-то поступка, кого-либо из окружающих, чтобы тем самым обеспечить себе огорчение такой же точно силы при поступке противоположном со стороны этого же человека. Так отдает себя сознание во власть переживаний того или иного порядка, если позволяет себе им поддаваться на полюсах. Равновесие должно быть очень зорким, чтобы не допускать этих реакций.